Никто не догадывался о закате Дессера. Дела его шли хорошо, по-прежнему Чикаго и Ливерпуль ждали его приказов. Размолвка с Даладье, выступление Дессера перед забастовкой остались случайными эпизодами. Монтеньи считал, что Дессер оригинальничает. А Тесса восторженно мотал головой. Ну и хитрец. Этот обойдет всех. У человека дьявольский глаз. А Дессер ничего не видел. Он продолжал игру. Напротив у него было пустое место. Он играл с болваном. События теперь казались ему стихийными. Он читал по ночам длиннейшую историю гибели Византии, читал и смеялся. Все решительно, все понимали, в чем дело, и никто не мог предотвратить катастрофу. Конечно, Мюнхен был единственным выходом. Конечно, надо во что бы то ни стало договориться, но как и с кем? С ураганом? Чудеса! Чудеса! До 50 лет он не хворал. Много пил, курил без остановки, не досыпал. Все сказалось сразу. Он был мнителен, внимательно выслушивал докторов, но предписаний не выполнял. Жил, как прежде, беспорядочно и утомительно. Даже стал пить больше прежнего. Боялся смерти. Ночью отъезжал в гоночной машине на несколько сот километров от Парижа и, остановившись у какого-нибудь маленького кафе, пил с железнодорожными рабочими белое вино и приговаривал: «Ну и погодка». Спасала его, как многих других, инерция мыслей, душевных реакций, поступков. Он продолжал заниматься финансовыми операциями, открыл два новых завода, принимал участие в переговорах с Римом. Делал он это без страсти, но все же, работая, оживлялся. Азарт или его видимость. Так легче было не думать ни о распаде Византии, ни о грудной жабе, ни об одиночестве. Он и к Жанет пошел, надеясь найти у нее забытье. Не признался, что полюбил эту взбалмошную и чужую ему женщину. Но после вечеров, проведенных с ней, он чувствовал себя еще сиротливее. «Все не то», — говорил он себе, возвращаясь домой. «Отчего хотел, не знал». Они часто встречались, заходили в небольшие кафе на окраинах. Иногда он ее возил по мокрым пустым дорогам. Гнал 140 в час, заражал своим беспокойством. Потом отвозил ее и, прощаясь, церемонно целовал руку. Хорошо, когда ждала досадная телеграмма или накопившиеся срочные дела не отпускали от стола. Можно было не думать о Жанет. Ведь и чувства оказались стихией, против которой нельзя было бороться выкладками или расчетом. Дессер заехал за Жанет в студию. Никогда он не слышал, как она выступает. Ему казалось, это нескромным. Не станет же она расспрашивать его о бирже. Его попросили подождать, провели в пустую комнату с тяжелыми красными шторами. Он услышал голос Жанет. Она читала стихи. Кажется, он когда-то видел их в школьной хрестоматии. «Признает даже смерть твои владения, любви не выдержит земля, увидим вместе мы корабль забвенья и Елисейские поля». Дальше он не слышал, грусть, как густой туман, окутала его. «Пришла Жанет. Вы хорошо читали». Она усмехнулась. «Это реклама, краска для ресниц». Они вышли. Накрапывал дождик. Она спросила, что слышно насчет войны. Вспомнил разговоры в студии. Дессер, наверное, знает. Он ответил, я не оракул. Рядом шла женщина в старомодной порванной накидке. Несла множество пакетов, кульков и сама с собой разговаривала. Я ему пальчиком в горло. Вот пассаж. Дессер шепнул, сумасшедшая. Им стало не по себе, они побежали к машине. Дессер не сразу пустил мотор, сидел одуревший. Потом понеслись. Сквозь слезившиеся стекла мелькали огни, зеленые и красные. Фары впивались в темноту, вырывая из ночи обрызганные дождем деревья.